Глава 11. Серьезное дело. Только что взошло солнце, впрочем, его не было видно из-за необыкновенно сильного тумана, просто стало светло. Море было тихим, ни ряби, ни зыби, как молоко в чашке. Для контрабандистов погода лучше не придумаешь. Один на Кальяре был зол, он всегда был зол по утрам. Что его с утра злило, он и сам не знал. Знал Дина Кальяри только одно – чем раньше он вставал, тем он злее. Вот и сейчас Кальяри ни с того ни сего влепил потрепанному мужичишке, тащившему ящик рома, хорошую оплеуху. «За что, хозяин?» – не очень-то удивился мужичок. «Шевелись, Ванючка, а то еще схлопочешь», – рыкнул Дина и добавил. «Ишь, Ванючка, еще вопрос мне тут задает, козел». Мужичок чуть ли не бегом добежал до баркаса, поставил туда ящик с выпивкой и тут же кинулся в скрытую кустами пещеру за следующим. Один закурил очередную папиросу и, ежась от утренней сырости, огляделся вокруг. Ох, как он не любил этого чертового моря, эту чертову работу, эту вечную сырость, это пропахшие рыбой баркасы, проклятые ящики с дешевым ромом. Дурацкое сукно, кружевах, табак, сахар, кофе. Оружие и все остальное, что ему приходилось возить, прятать, продавать и снова возить. О, как ему не хотелось делиться, кто бы знал. Таможенную стражу Дина ненавидел, пронырливых полицейских ненавидел. Скупщиков контрабанды, жирных хитрых торгашей он ненавидел особенно. Хотя те и не были в доле. Единственный, кого он ненавидел из дольщиков, был Томазо Рыбак. Томазо он просто боялся. И этот страх и ненависть отравляли жизнь бедолаги Кальяри. «Но ты, жаба, шевелись, в конце концов!» — крикнул он остановившемуся, чтобы вытереть пот помощнику. «Да, один, шевелюсь!» — буркнул здоровенный одноглазый контрабандист с наколкой на руке. «Сколько еще рома осталось?» — спросил Камбала. «4 ящика». «Уроды!» — злился Дина. «Все утро возятся вдвоем, 20 ящиков погрузить не могут. Мы уже должны в море быть давно». Одноглазый помощник хотел было что-то ответить, но в эту секунду в тумане он разглядел человеческий силуэт и, выхватив из-за голенища нож, произнес: «Хозяин, глянь-ка». Дина посмотрел в сторону, куда указывал Одноглазый, и тоже увидел человека. Да нет, не человека, а людей. Один за другим из тумана, сползавшего с гор, появлялись люди. «Полиция?» – спросил Одноглазый. «Нет», – коротко ответил Дина. Он почувствовал острый приступ раздражения. Этого не должно было случиться. И это не случилось бы, если товар погрузили на баркас вовремя, таможенники-твари. «Бежим?» — спросил Одноглазый. «Стой, дура! Товар бросим, что ли?» — резко бросил Кальяри. «Не мандражируй, они от меня за 2 месяца вперед деньги приняли». Контрабандисты подождали несколько секунд, дожидаясь, пока люди подойдут. А когда те подошли, Дина пожалел, что он не согласился с предложением своего помощника, потому что он узнал того человека, которого не то чтобы боялся, но с которым меньше всего хотел встретиться в такой обстановке. Это был Пепе Альварес. Пепе остановился метрах в 5 от Дина, стал молча. Но во всей его фигуре даже сквозь туман угадывалась решимость. А рядом с ним появлялись, вырисовываясь из влажной дымки, совсем еще молодые пацаны и здоровенные детины. «Чего надо?» – нагло и не теряя присутствия духа спросил Камбала. «Да вот», — произнес один из пацанов, носатый такой, — «погутарить к вам пришли». «Мне сейчас некогда, приходите вечером в трактир Бьянделе, там и поболтаем». «А сейчас я работаю», — отвечал Дина. «Боюсь, что вечером нам будет некогда, сеньор Кальяри», — мягко настоял пацан. Дина узнал его, это был тот самый сопляк, за которого дурак-цыган заплатил бешеные деньги. Дина узнал его, но вида не подал. «Э, сопля!» Растопырив указательный палец и мизинец и, помахивая ими, начал Дина. «Свинти отсюда, не мешай людям работу делать, вечером по бакланям». «Слышь ты, осел!» – неожиданно произнес другой пацан. «Ты бы своим языком поганым полегче трекал, с людьми ведь разговариваешь». Эта наглость взбесила Дина, и он сделал шаг к пацану. «Мразь, ты кто есть? Ты на кого, падаль, пасть свою разеваешь? Ты что сюда, бычара, пришел? Рамсы плести? Вы кто вообще, псы, есть?» Никто не ответил. Честно говоря, все, даже Пепе Альварес, растерялись, так как не ожидали Дина такой выдержки и такого напора. «Что вы молчите, педерасты вонючие? Я у вас спросил, кто вы такие есть. Я вас тварей. Если вы мне сейчас не ответите, бешеные собаки, буду убивать по одному. Вы понимаете меня? Вот ты, носатый, «Ладно, хватит», — оборвал его носатый. «Будем считать, что ты уже все сказал». «Что, мразь? Ты что сказал?» — спросил Дина, двигаясь к мальчишке. Его правая рука потянула из-за брючного ремня нож. «Повтори, педрила носатая, чтобы я слышал». «Я повторю», — вызвал старый пацан. «Для тех, кто долбится в уши, повторяю. Закрой свою пасть, ублюдок». Одновременно с повтором в руках пацана появился обрез, и курок обреза щелкнул. Это в корне изменило соотношение моральных сил. Дина остановился, затем принял единственно правильное решение. «Одноглазый», — сказал он, — «забери у пацана волыну, а то поранится еще». Одноглазый беспрекословно двинулся к мальчишке, намереваясь отобрать у него обрез. Он сделал шаг, потом еще шаг, и уже протянул руку за оружием, когда удивительно тихо от тумана, наверное, хлопнул выстрел. Выстрел отбросил Одноглазого на шаг назад и повалил его на спину. Все это произошло как-то обыденно, буднично, так не бывает ни в книгах, ни в кинофильмах. Одноглазый просто упал на сырой песок и, оскалив зубы от боли, схватился за живот. Полежав так секунду или две, он оторвал от живота окровавленные руки, посмотрел на них, а затем, переведя взгляд на своего хозяина, сказал: «Ранил он меня, вот, кровь, даже больно. Кажись, до смерти ранил». Дина Кальяри, не раз уже видевший смерть, вдруг оцепенел, ведь все разы до сих пор умирать нужно было не ему. А теперь он смотрел на окровавленные руки, которые протягивал ему Одноглазый, смотрел на него и не мог оторвать взгляд. Также смотрели на кровь и все остальные, за исключением Рока Чеснока, который, судорожно пытаясь унять дрожь в пальцах, перезаряжал обрез. Наконец, горячая гильза была извлечена из ствола и спрятана в карман, а новый патрон занял свое место. Курок снова щелкнул. «Вы чего натворили, пацаны?» Вдруг, разбуженный этим щелчком, произнес Дина. «Вы же кента моего единственного замочили». «Не было у тебя кента», — холодно отвечал носатый пацан. «А это не кент, а шаха твоя. Так она тебе больше не понадобится». «Грех это, пацаны, большой грех людей вот так походя, ни за что, ни про что, как котов лишайных. Мочить нельзя», — продолжал Кальяри, приходя в себя и начиная понимать, что ему нужно бежать. «Походя, значит, грех», — уточнил пацан с обрезом в руках. «А за бабки, значит, работа такая?» «Ты о чем, братан? Я тебя не понимаю», — отвечал Дина. «О контрактике цыганском», — пояснил пацан. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — врал Дина, высматривая, как лучше смотаться. «Не понимаешь?» — ухмыльнулся пацан. «Бог с ним, с контрактом. А кто нас педерастами обзывал, бычарами, падалью, а?» «Братан, ты в натуре молодой еще. Еще не понимаешь, что люди иногда в запальчивости языком ляпнуть много могут. Так это не со зла». «Знаю, что не со зла, а для пафоса бандитского», — опять ухмыльнулся парень с обрезом. «Ладно, хватит», — вдруг вставил Пепе Альварес. «Мы пришли за тобой, Дина, потому что ты мразь и крыса, и таких, как ты, нужно душить. Молись, если веришь в Бога, а потом я тебя убью». «Что же вы творите, твари беспредельные?» — произнес Дина и рванул бежать, на ходу опрокидывая Фернандо на песок. Туман был настолько сильным, что через 15 шагов его было уже не разглядеть. «Серджи, Фернандо, ловите его!» — крикнул Буратино. Братцы кинулись вслед беглецу, но Пиноккио только поморщился, понимая, что они его не поймают. А Рокко молча поднял обрез. До сих пор пацаны над ним издевались. Буратино даже дал ему прозвище Вильгельм Телль, имея в виду его меткость. И действительно, Рокко стрелял неважно, и в этот раз Чеснок даже не целился. Он просто поднял обрез, направил его в сторону растворяющегося в тумане силуэта и выстрелил. Выстрел опять был тихий. Бежавшие следом за беглецом Серджи и Фернандо увидели, как после выстрела тот остановился, схватился рукой за поясницу и медленно опустился на песок лицом вниз. Серджи, подбежавший первым, остервенело пнул Кальяри. «О, гад, сбежать хотел!» «Ага», — согласился с ним брат и тоже пнул лежащего в лицо. «Потащили его!» Они схватили Дина за ноги и повлокли обратно. «Отстаньте от меня, мрази!» — стонал Кальяри, цепляясь растопыренными пальцами за песок. «Больно же мне! Поясница болит!» Но братцы притащили его обратно и бросили корчиться на песке. Пепе Альварес опустился рядом с ним на колено и зашептал. «Дина, куда делся мой баркас? Кто убил Альфонсо Парелли?» «Уйди, мне больно, у меня болит спина». «Кто убил Альфонса?» — не отставал Пепе. «Уйди от меня! Отвечай!» — прорычал Альварес и достал Наваху. «Ну, отстань!» Страшная Наваха слегка впилась в спину Камбалы прямо в рану от картечи. «Отвечай мне, гнида, или смерть твоя будет длинная!» «Да отойди же от меня!» Каляри начал корчиться от боли. «Оставь меня в покое! Дай мне спокойно умереть!» «Кто убил Альфонса?» Наваха еще глубже вошла в рану. «Оставь меня!» Заорал Камбалай, даже попытался отвести руку врага, сжимающую нож от раны. «Мне больно, чтоб ты так же подыхал, как я!» «Кто убил Альфонса? Кто убил Альфонса? Кто убил Альфонса?» Стервенел Альварес, начиная прокручивать нож в ране. «Кто убил Альфонса?» «Я!» Бешено заорал Дина от невыносимой боли. «Я убил его!» «Кто еще? Кто с тобой был? Отвечай, падла!» «Сальдина, кузнечик, а прибыль мы поделили с Тамаза. Оставь меня в покое, дай мне спокойно умереть». «Почему ты хотел убить этих пацанов?» — не отставал Пеппа, указывая на испуганных мальчишек. «Что они тебе плохого сделали?» «Я не хотел», — рыдал и корчился Дина. «Я не хотел их убивать. Вытащи нож, я прошу тебя, Пепе. Мне больно, мне очень больно. Вытащи нож». «Зачем ты взял контракт на этих пацанов? Ответь, это последний вопрос». «Тамаза, все Тамаза, это он мне сказал, это он виноват во всем». Пепе поглядел на мальчишек, те стояли бледные от страшной картины пытки и чуть дышали. Альварес вытащил нож из тела раненого и сказал: «Я прощаю тебя, Дина Кальяри. Надеюсь, Бог тебя тоже простит». «Уйди от меня, гад!» — отвечал Камбала. «Если у тебя были дети, я бы позаботился о них. Слава богу, что мне никого не придется делать сиротой», — сказал Альварес и добавил: «Умри с миром». Наваха ударила раненого в спину, ниже левой лопатки. Дина моментально побелел, выгнулся, захрипел. Его глаза вылезли из орбит, его лицо выражало крайнюю степень удивления, а руки стали загребать под себя песок. Это была еще одна страшная картина, которую увидели пацаны сегодня. Слава богу, что длилась она недолго, секунд через 10. Дина Кальяри по кличке Камбала уже лежал тихо. Только вот глаза его все еще были выпучены, и лицо его выражало удивление. «Вот и все», — сказал Пепе Альварес. «Я сдержал клятву». Он пошел к морю и стал мыть нож и руки в холодной морской воде. И только тут Буратино обратил внимание на еще одного подручного Дина. Невысокий небритый мужичок в стоптанных башмаках и рваной фуфайке стоял недалеко от трупа Одноглазого и боялся пошевелиться. Он удивленно развел заскорузлые от мозоли руки, как бы говоря: «Вот тебе и здрасте». И стоял так, не шевелясь, смотря на происходящее удивленными глазами. Поймав на себе взгляд Буратино, мужичок отрицательно покачал головой, отрицая непонятно что, и произнес: «Ребята, я не с ними. Я на похмелку заработать хотел. Меня попросили, похмелиться нужно было, я не с ними». «Извини, братан», — ответил Пиноккио. «Так получилось, мы не виноваты». «Ребята, как же так?» Мужичок продолжал стоять в позе удивленного недоумения, по-прежнему разводя мозолистые руки. Буратино взглянул на Рока, но тот даже не глядел в сторону мужика. Не глядел он и на приятеля. Чеснок ногтем выковыривал соринку, забившуюся между стволом обреза и ложем. И делал вид, что все происходящее его не касается. Тогда Буратино взглянул на Пепе, но тот, уже отмыв нож от крови, уже убирал его в карман. Облокотясь на баркас, он курил, и происходящее его тоже не касалось. «Серджо!» — сказал Буратино и кивнул в сторону мужичка. «Убить?» — уточнил Серджо. Буратино молча кивнул, немного разозлившись на этого болвана. «Надо все разжевывать». «А как?» — не отставал Серджо. «Как хочешь, идиот!» — рыкнул Буратино. «Утопи!» «Ага!» — сказал Серджо. И без лишних слов они с братом подошли к мужику и, схватив его, поволокли к воде. «Ребята!» — продолжал бубнить тот, все еще не понимая, что все уже решено. «Ребята, я только похмелиться хотел. Я здесь случайно, может, отпустите? У меня дома коза, ее же кормить надо, она у меня белая, молочная. Я ж только похмелиться». Когда братцы затащили его в воду, он начал было сопротивляться, но не сильно, и через пару минут все было сделано. Погребальным саваном всем троим послужил большой брезент из баркаса. В него запеленали трупы, в него же натаскали камней. Затем все это обвязали веревкой и с трудом погрузили на баркас. «Здесь есть море впадина, метров 300 глубиной», — сказал Пепе. «Там их нипочем не найдут. Я этот вопрос решу, а баркас товаром продам». «Лучше утопи», — произнес Буратино. «Не волнуйся, я продам его надежному человеку за границей. Вместе с товаром будет стоить цехи на 3». «Хорошо», — сказал Пиноккио. Они пожали Пепе руку, и вскоре тот растворился в тумане моря. «Ты чего хмурый такой?» — спросил Буратино у Чеснока, когда они возвращались к себе. «Тоскливо мне», — отвечал тот. «Камбалу, что ли, жалко?» «Камбалу не жалко, мужика жалко», — отвечал Чеснок. «Вот был ни при чем, погиб ни за что». «Не кори себя ты, не виноват в его смерти, судьба у него такая. Просто он оказался не в том месте и не в то время». «Да знаю я все эти сучьи поговорки, не мы такие, жизнь такая, ничего личного и все прочее», — произнес Рок. «Знаю я всю эту блевотину, а мужика все равно жалко». «А что, надо было его в живых оставить?» — спросил Буратино. «Чтобы он нас всех потом Томмазо сдал?» «Не знаю», — отвечал Чеснок. «Не знаю я ничего. Что ты ко мне привязался?» «Выпьем сегодня», — вдруг предложил Буратино. «А завтра за упокой его души молебен закажем». «Как же закажем?» — отвечал Рока. «Мы же его замочили, даже имени не спросив. Теперь без имени даже и свечку не поставишь». Буратино ничего больше говорить не стал, и банда двинулась в сарайчик на берегу моря. А там их ждал приятный сюрприз в виде Джеронима. «Буратино», — сказал он, — «там на мысу один цыган ходит, вас ищет. Говорит, что он от графина. Говорит, что деньги принес, которые она вам должна». Пиноккио, услышав это, опустился на ящик и тяжело вздохнул. «Ну вот», — произнес он, — «мы всех победили, всех!» Лука крикнул. «Ура!» Серджи и Фернандо стали хлопать друг друга в радостном возбуждении. Даже Джеронимо улыбался. Только Рок Чеснок был хмур. Да и сам Пиноккио слегка кисл. Не сладка им что-то была победа. А днем, когда Лука сходил и нашел цыгана с деньгами, вся банда пошла в магазин покупать себе новую одежду. Правда, не в тот дорогой магазин, который нынче бы назвали бутиком, а обыкновенный, но в котором все было. Рока взял себе сапоги хромовые и карту с лакированным козырьком, Лука – пальто и новые ботинки, Пиноккио – костюм, стильные туфли, макинтош и шляпу. Даже братцы купили себе добротные парусиновые куртки. В общем, банда принарядилась. На выходе из магазина Буратино остановился около урны. Он держал свои грязные страшные штаны двумя пальцами. «Ну что ж», – сказал наш герой. «С этими штанами меня связывает многое, и хорошее, и плохое. В них я получал первые свои пинки, но в них же я ознакомился со своими друзьями, которые, кстати, презрели поговорку об одежке и встретили меня как человека. В общем, не буду сентиментальным, ведь сентиментальность – первый признак слабости ума и духа. Поэтому прощаюсь с вами, мои штаны, легко. Вы мне, конечно, послужили, но теперь вы – мое прошлое. А с прошлым прощаться надо быстро». С этими словами наш герой разжал пальцы, и штаны полетели в урну. «Ну что, пацаны», — продолжал Буратино, — «устроим, что ли, пирушку?» Все радостно загалдели, что неплохо бы. Все, но не Рок Чеснок, он сказал. «Я не, пацаны, я домой, что ли, схожу, а то мамашу давно не видел, да братков с сестрами». «Раз так, то я, пожалуй, тоже», — сказал Буратино. «Взгляну на папашу». «А мы пойдем веселиться», — сказал Лука. «Правда, Фернандо?» «Ага», — согласился тот. «Пожрем что-нибудь». «Тогда до завтра», — попрощался Буратино. «До завтра», — сказали все остальные пацаны. На этом я закончу первую часть повествования о нашем носатом герое и начинаю вторую. А это уже ваше право решать, любопытствовать далее или заняться более прибыльным делом. Текст читал Алексей Исиевский.